Евангелие от Луки, из главы 11. «Кто не со мною, тот против меня, и кто не собирает со мною, тот расточает. Когда нечистый дух выйдет из человека, то ходит по безводным местам, ища покоя, и, не находя, говорит: „Возвращусь в дом мой, откуда вышел“, и пришед находит его выметенным и убранным. Тогда идет и берет с собою 7 других духов, злейших себя, и вошедшие живут там, и бывает для человека того последнее хуже первого». Господь Иисус Христос изгоняет беса из немого бесноватого, и многие дивятся этому чуду. Учителя же народные, вместо того, чтобы прославить Бога, изобретают новую клевету на Христа. Говорят, что Он изгоняет бесов силой Вельзевула, князя бесовского. «Кто не со мной, тот против меня, и кто не собирает со мной, тот расточает». Блаженный Феофилакт Болгарский поясняет. Спаситель отвечает им: «Какое общение между мною и Вельзевулом? Мое дело собирать рассеянных чад Божиих, а его дело состоит в том, чтобы он расточает собранных. Как же вы заключаете, что я имею общение с сатаной? Поистине такое помышление явилось у вас от того, что вы ныне в большем общении с бесами. Нечистый дух жил в вас и прежде, когда вы служили идолам и убивали пророков. Потом, по видимости, он вышел из вас и скитался в местах безводных. Места безводные для беса, поясняет толкователь, это души, озабоченные своим спасением. По велику лукавый не имеет места только обитания в таких душах. Поэтому он возвращается в дом свой, то есть в ваши души, говорит иудеям Спаситель. Возвращается с 7 духами, злейшими себя, то есть со многими, ибо 7 в Писании часто употребляется в значении «много». И последний для них хуже первого, говорит блаженный Феофилакт. Ибо прежде, хотя они и служили идолам, у них еще были пророки и помазания, а ныне они всего лишились. У них нет уже ни пророков, ибо они убили слово, ни помазания, ибо распяли помазанника. Христос по-гречески «помазанник». Что значит «собирать с Господом»? Святитель Феофан Затворник поясняет здесь. Это значит трудиться и действовать по вере в Господа, по заповедям Его, с помощью благодати Его, воодушевляясь Его обетованиями. Только добро и истина составляют настоящее имение, прочное и ценное. Но добро и истина только от Господа и приобретаются лишь с помощью Его. Понятно, что кто не с Господом собирает, тот не соберет истины и добра. Не соберет того, что можно назвать настоящим имением. А то, что он так соберет без Господа, все будет не впрок, напрасная трата сил и времени, расточение, а не собирание. Вы слушали чтение Евангелия и объяснение его.